Запись 11. Достижение. Убить 500 врагов. Вы получаете плюс 5 ко всем характеристикам. Вы получаете ледяное усиление вашего основного оружия. Охренеть. Если честно, выходя на ночную улицу в этот раз, я и не рассчитывал, что получу какой-нибудь бонус. А тут награда за новое достижение. Я про них и думать забыл. Так еще и какая награда? От восхищения у меня аж голова закружилась. Отойдя к ближайшему забору, сажусь возле него. Проверяю характеристики. Характеристики. Сила 10, плюс 1. Ловкость 12, плюс 3. Выносливость 11. Энергия 11. Скрытность 15. Хладнокровие 15. Восприятие 15. Теперь каждая из них больше 10. Какой восторг! Ладно, спокойнее. Нужно срочно искать во всем этом минусы, чтобы не нарушать баланс Вселенной. Все мои характеристики превысили отметку в 10 очков, но я не получил за это ни одной дополнительной способности. Да, вот оно. Хотя меня это совершенно не расстраивает. И так достаточно умею. Зато теперь знаю, что за обычные характеристики ничего не дают. Еще есть основания предполагать, что за 1000 убитых врагов дадут прибавку в 10 очков. Логично, так как за 100 дали 1, а за 500 – 5. В связи с этим комплект Рогунда уже не кажется таким впечатляющим. Быстро прихожу в себя и встаю. Чувствую, как меня переполняет энергия. С помощью улучшенного восприятия тут же понимаю, что метрах в 100 за поворотом движутся зомби. Судя по звукам, там целая группа минимум из 10 тел. Выбегаю на дорогу и явственно вижу. Так и есть. Да, еще один эффект от восприятия. Теперь даже ночью я вижу все точно так же, как и днем. Отныне никто от меня не спрячется. Зомби, толкаясь друг с другом, движутся вперед. Но испробуем свои силы. Я пробегаю между серокожих буквально за секунду. Атакую их ножом, следя за медленными движениями. Благодаря повышенной реакции они для меня как черепахи. Останавливаюсь в нескольких метрах впереди и оборачиваюсь. Все они валятся на землю, и ни у кого не осталось головы на плечах. Вот что значит повышенная сила. Теперь я не просто раню их шеи, а отрубаю к чертовой матери головы. Сила, ловкость. Благодаря этим характеристикам я настоящая машина для убийств. Обычные зомби после улучшения не представляют для меня совершенно никакой опасности. Даже в тесном пространстве я сумею покромсать их, выйдя сухим из воды. О, черт! Это ведь я еще новую способность даже не испробовал. Ну-ка. Ледяное усиление, 1 уровень. Ваше основное оружие усиливается ледяной энергией на 10 секунд. Время восстановления способности 1 час. Ага. В принципе, это совсем не отличается от огненного усиления. То же время восстановления и тот же способ использования. Правда, будет не лишним проверить эффект. Следующих зомби я обнаружил очень скоро. Еще одна группа двигалась со стороны дороги прямо в деревню. Подхожу ближе и активирую способность. Ледяное усиление. От лезвия начинает веять морозным паром, и оно слегка светится синим. Я специально бью очень слабо и не по убийственной точке. Режу руку одного из зомби, и в следующую секунду половина тела серокожего покрывается льдом. Он выдыхает изо рта пар и морщит лицо. А потом с грохотом падает на землю и... разбивается. Замороженная часть разлетается на куски, а здоровый серокожий начинает извиваться, словно червяк. Остальные начинают рычать, оглядываясь по сторонам. Я стою прямо перед ними, но из-за ночи они совсем меня не видят. Эх, бедолаги. Ну ладно, зачем вам мучиться? Головы остальных зомби разлетаются по дороге. Улова на эту ночь было совсем мало. Сказывалось то, что мы с дружиной и я один уже всех перебили, и то, что я стал намного быстрее. Теперь 20 зомби для меня – минута. Сотню сумею положить за 5. Поэтому мне просто нечем заниматься все оставшееся время, а ждать, пока с трассы набежит внушительное количество серокожих, слишком утомительно. Вдоволь наигравшись с новыми возможностями и соскучившись, я направился к дому. Время подходило к часу ночи. Обычно же я возвращался после трех. Пока шел, прислушивался к звукам, что слышались в деревне. Чьи-то голоса, шаги, лай собак и мяуканье кошек. Хорошо, что я могу игнорировать лишнее и отключать внимание, иначе бы давно сошел с ума. К слову, судя по всему, в деревне осталось не так много людей. Помимо нас и Петровича с остальными, я улавливал признаки жизни лишь в паре тройки домов. Выходит, все остальные уже мертвы или обратились в зомби. Мы пропустили самый опасный момент и позволили сгинуть беззащитным жителям. Когда же набрались сил, то и спасать оказалось почти что некого. Ну, значит, еще лучше будем заботиться об оставшихся. Но больше остальных меня почему-то заботила Алена. Не знаю, что и думать на этот счет. Наверное, просто к ней привязался. Нет, привязался я и к остальным, просто на их счет опасения не испытывал. Сергей может защитить что себя, что жену. Петрович присмотрит за дружиной. А Алена... Эта безрассудная девушка, в голове которой черти что творится, на моей совести. Вот блин. Говорил же себе, никому не привязывайся. Ха! И чем это все закончилось? Ну ладно, пока что ничем серьезным. Надеюсь, так оно и продолжится. Я остановился перед воротами нашего дома и стал прислушиваться. Так, а это что еще за хрень? Поворачиваюсь в сторону звука. Это в противоположной части деревни, в той стороне, где находится город. Да, мне не показалось. Я точно улавливаю шаги чего-то огромного. И оно, кажется, топает сюда. Хотя и кажется, оно все еще не в деревне. Любопытство пересилило, и я помчался на звук. Бежал по дороге, даже не отвлекаясь на редких зомби. Мне ужасно хотелось увидеть, что там за чудовище. Неужели эта ночь обещает быть интересной? Минут через пять я добрался до противоположной части деревни и остановился перед трассой. Начал вглядываться вперед. Чего? Там, в тумане, было что-то огромное. Пока я не мог разглядеть, что именно существо из себя представляет, но гигантские очертания улавливались совершенно четко. Приблизившись, я увидел его. А кто это вообще такой? Ноги есть, руки есть, хотя и в количестве четырех штук. Но вот размеры совсем не похожи на человеческие. В высоту метров 10, не меньше. Да и вширь, будто избушка Бабы Любы. Настоящий великан. Я все еще не уверен, но кажется, это зомби, мутировавший до невообразимых масштабов. Да, точно зомби. Такая же серая кожа, такой же безумный взгляд. Шея не бычья, а размером со взрослого быка. О, черт. Видимо, зря я жаловался на скуку. Система будто услышала меня и подкинула повод для веселья. Выбора у меня не остается. Если не прикончить эту абразину, она непременно доберется до деревни и всех в ней перебьет. Все сравняет с землей. Тварь все быстрее приближалась, и по мере ходьбы из ее рта вылетало столько слюны, что через каждые несколько метров, как после дождя, появлялись лужи. Жалко, что я не прокачал сканирование до того момента, когда показывают уровень цели. Впрочем, возможно, это и плюс. Меньше поводов для беспокойства. Все способности восстановились, и я чувствовал себя отлично. Единственное, слегка тряслись руки. Но это, кажется, из-за предвкушения, а не со страху. Оббегая чудовище по траве, я зашел к нему за спину. Вот дерьмо, высоковато. Так просто до шеи мне не достать. Думаю, сначала надо его обездвижить, а лучше всего уронить. Для этого как раз пригодится новая способность. Ледяное усиление. Как только лезвие покрывается холодом, со всего маху бью по коленному сгибу чудовища. Ледяная корка за секунду распространяется по голени, но стоит чудовищу пошевелиться, как она трескается. Какого черта? Ледяное усиление на него не действует? Взревел монстр и обернулся на меня. Да обернулся так быстро, что я опешил. Его скорость плохо соотносилась с исполинскими размерами. Он тут же пытается раздавить меня ногой, но я отскакиваю в сторону. Вот дерьмо, быстрый! Очень сильный и быстрый! Мы встречаемся взглядами. Глаза монстра горят от злобы, а колья зубки блестят от лунного света. Самое время испробовать другую способность — улыбка маньяка. Еще одна попытка раздавить меня не увенчалась успехом. Но и улыбка маньяка, хотя это было ожидаемо, никак не подействовала на монстра. Скорее, я просто хотел убедиться, что он выше 5-го уровня. Убедился. Молодец. А делать-то теперь что? Я нарвался на монстра, с которым мои способности почти бесполезны. Дело плохо. И назад сделанного уже не прокрутишь. Во что бы то ни стало, я обязан его убить. А иначе... Вдруг из-за моей спины прямо в здоровенный лоб зомбака-переростка прилетает пуля. Я сразу же узнал этот звук. Звук выстрела из винтовки Петровича. Оборачиваюсь на деревню и вижу, как из башни выглядывает длинный ствол. «Да ну, старик, ты как нельзя кстати!» И хотя Петрович меня сейчас не слышит, мысленно я посылаю ему безмерную благодарность за помощь. Правда, а поможет ли это хоть немного? Так, а это еще что? Замечаю, как над головой монстра светится красная стрела. Она висит прямо в воздухе, будто указывая на цель. Точно, метка охотника. Это ведь та самая способность Петровича, которая усиливает урон по цели. Видимо, она активировалась, стоило охотнику попасть в противника. И хотя пуля не нанесла серокожему почти никакого урона, он лишь слегка качнулся. Это не главное. Главное, что теперь, пока не закончилось действие метки, у меня появился шанс. Огненное усиление. Шаг сквозь тень. С пылающим ножом я оказываюсь прямо за спиной монстра. Посильнее я отталкиваюсь и запрыгиваю на его бугристую спину. Оглушающе орёт он и пытается задеть меня, не глядя, шлепая по себе всеми 4 руками. Ублюдок пытается пришибить меня словно муху, но я вовремя уклоняюсь от ударов, продолжая взбираться по спине. Я втыкаю нож в его плоть, чтобы удержаться, и двигаюсь все выше и выше. Черт, не помешало бы прокачать шаг сквозь тень, дабы телепортироваться сразу туда, куда мне нужно. Оказавшись на массивных плечах серокожего, понимаю, что огненное усиление спадет через считанные секунды, поэтому, не теряя времени, со всей яростью я начинаю наносить удары. Режу толстенные бугры, пытаясь добраться до уязвимого места на шее. Все осложняет ревущий от боли и мечущийся из стороны в сторону монстр, благодаря которому мне нужно следить за балансом и не свалиться вниз. Серая кожа хоть и с трудом, но поддается от ударов ножа. Кажется, осталась всего секунда, и огненное усиление закончится. Ну же, быстрее, быстрее и сильнее. Я хватаюсь за рукоять сразу 2 руками и решаюсь на отчаянный шаг. В этот момент время будто замедляется, и я подпрыгиваю вверх. Делаю сальто для того, чтобы последний удар получился мощнее всех предыдущих. Главное не промахнуться, ибо промах будет стоить жизни не только мне, но и всем остальным. Этой ночью Петровичу не спалось. Впрочем, как и во все остальное последнее время. Он сидел наверху своей башни, обо всем и ни о чем общаясь с голубем, а также поглядывая на улицу. Больше всего его беспокоил тот факт, что в деревню со дня на день могут заявиться бандиты. Хотя, скорее всего, не бандиты, а самая настоящая группа отъявленных ублюдков, занимающихся целенаправленным убийством беззащитных. В прошлый раз они заявились на следующий день после того, как Сергей разобрался с Василием и его людьми. Василий состоял в банде, которая с приходом системы начала заниматься полным беспределом. Они убивали слабых, забирая у них еду и получая очки развития. Видимо, поняв, что с их другом что-то не так, прямо из города в деревню отправили троицу. Петровичу удалось подслушать их разговор и узнать о недобрых намерениях. Они хотели отыскать Василия, и если бы узнали, что он мертв, непременно бы доложили об этом остальным. А дальше... А что было бы дальше, Петрович и думать не хотел. В тот раз ему удалось убить бандитскую троицу, не позволив тем навредить хоть кому-нибудь в деревне. Но не ровен час, как главные заподозрят неладное и отправят на поиски остальных. Тогда-то и придется дать им бой. Дружина создавалась в том числе и для того, чтобы защищать деревню от людей, а не только от монстров. Всем этим Петрович поделился с Сергеем, предупреждая того об опасности. Сергей принял это к сведению, но спешить не стал. Он посоветовал Петровичу не паниковать и в случае чего срочно созывать дружину. Заверил его, что вместе не пропадем. В эту лунную ночь у Петровича было плохое предчувствие. Он нутром чувствовал, что сейчас что-то произойдет. Он грешил на приезд бандитов, а потому пристально следил за деревней через бинокль. Но, к счастью, никого подозрительного он не замечал. Хотя один за одним вдруг помирали зомби. Их головы сами по себе слетали с плеч. Но довольно быстро до Петровича дошло, что это дело рук зодиака. Того самого таинственного парня, что поселился в доме у Сергея. Петрович относился к нему с настороженностью, хотя и понимал, что тот до сего момента приносил только лишь пользу. Но его смущал тот факт, что зодиак совсем не делился информацией по поводу своего прошлого. Говорил, что пропала память. Петрович верил в это с трудом. Беда пришла откуда не ждали. Сидя у окна и наблюдая за улицей через бинокль, Петрович услышал странный звук. Это был топот чего-то огромного со стороны города. Старик начал всматриваться сквозь туман и скоро смог разглядеть гигантского зомби. Таких Петрович еще не встречал. Исполин шагал в сторону деревни, грозясь тут и камня на камне не оставить. Немедля Петрович разбудил всех остальных, позвав их наверх. Быстрее всех с первого этажа прибежал Андрей, а уж за ним потянулись и остальные. Позднее всех, фыркая, появился Леонид. «Чего ты разорался, Петрович?» — спросил мужчина. «Поспать нормально не даешь. А мы, между прочим, сегодня хорошо постарались». «Не время», — буркнул Петрович. «У нас проблема. Большая проблема». «Это что еще такое?» — сонным голосом спросил Петя и покосился на окно. «Зомби-великан», — пояснил Петрович. «Движется прямо к деревне. Если мы его не остановим, умрут все». «Зомби-великан?» — вытаращил глаза Леонид. «И как ты предлагаешь нам с ним справиться? На верную смерть посылаешь? Я не пойду». «Кто, если не мы?» — рявкнул Андрей и накинул на светлую голову капюшон. Призвал из инвентаря свой любимый пистолет. «Я согласен», — произнес Петя, сжимая в руках лопату. «Пойдемте», — двинулся в сторону двери. «Нет», — воскликнул Леонид и скрестил на груди руки. «Это полная бессмыслица, нам точно не выжить». «Ну и оставайся здесь, сыкло», — сказал Петя. «Стоп», — буркнул Петрович, смотря в бинокль. «Что там?» — заинтересованно спросил Андрей. «Зодиак», — ответил старик и взял в руки винтовку. Начал целиться. «Он там с ним в одиночку сражается. Сейчас я ему немножко... помогу». «О, сработало!» — обрадовался Петрович. «Метка работает!» «Но чего мы стоим-то?» — возмущался Андрей, желая как можно быстрее вступить в бой. «Быстрее! Поможем зодиаку!» «Да!» — воскликнул Петя, и вместе с парнишкой они побежали вниз. «Не понял», — проговорил Петрович, глядя в бинокль. «Что?» — спросил Леонид, который не спешил вслед за остальными, а просто стоял возле окна. «Зодиак пропал». «В смысле пропал?» — поморщился Леонид, выхватывая из рук Петровича бинокль. «Как человек может так просто исчезнуть? Может, это его скрытность?» «Не-а», покрутил головой старик и, рванув на себя бинокль, еще раз взглянул в него. Сначала вспыхнуло что-то синее, а потом он испарился. «Да быть такого не может!»